Глава 18. Спички. 5 часов вечера. 3 человека копошатся на дне темной траншеи. Они кажутся черными, страшными, зловещими в этом углублении у потухшего костра. От дождя и по небрежности солдат огонь погас. И 3 поваров смотрят на головешки, погребенные под пеплом, на холодеющий костер, пламя которого умерло, улетучилось. Вальпат, шатаясь, подходит к этой кучке людей и сбрасывает с плеч какую-то ношу. Я потихоньку вытащил это из стены землянки. «Значит, дрова есть», — говорит Блэр. «Но надо разжечь костер, иначе не сваришь говядину». «Такой хороший кусок», — стонет другой черный человек. «Грудинка! По мне, лучшее место — это грудинка». «Спичек!» — требует Вальпат. «Нет огня — не будет ничего». «Да, нужны спички», — ворчит Попарден, покачиваясь. Он нерешительно топчется в этой темной яме, как огромный медведь в клетке. «Что и говорить, нужны», — подтверждает ППН, вылезая из землянки, словно трубочист из камина. Он появляется снаружи черный, как ночь, среди наступивших сумерек. «Будьте покойны, я уж достану огня», — гневно и решительно говорит Блэр. Он стал поваром совсем недавно и старается преодолеть все затруднения, связанные с этой профессией. Он только что повторил слова Мартина Сезара, который при жизни всегда умел раздобыть огонь. Блэр во всем подражает великому легендарному повару, так офицеры пытаются подражать Наполеону. «Если понадобится, я сдеру всю обшивку с офицерской землянки. Я отберу спички у самого полковника, я схожу. Пойдем за огнем». Попарден шагает впереди. Его темное лицо похоже на дно закопченной кастрюли. Так как очень холодно, Попарден оделся тепло. На нем шуба, частью из козьего меха, частью из овчины, полубурая, полубелая. И в этой лохматой оболочке с геометрически очерченными плоскостями он похож на некоего апокалиптического зверя. На Пепене вязаная шапка, до того почерневшая и засаленная, что ее можно принять за шапку из черного атласа. Вальпат в своих шерстяных шлемах и фуфайках кажется движущимся стволом дерева. В плотной коре этого двуногого бревна квадратный вырез, и в нем видно желтое лицо. «Пойдем в сторону 10-й роты. У них там есть все, что нужно. Это на Пилонской дороге за новым ходом». 4 устрашающие фигуры пускаются в путь, подобные темной туче. Траншея извивается перед ними, как кривая, немощенная, темная и небезопасная улица. В этом месте она необитаема, она служит ходом сообщения между первыми и вторыми линиями окопов. В пыльных сумерках повара встречают 2 марокканцев. У одного лицо цвета черного сапога, у другого цвета желтого башмака. В сердце поваров появляется проблеск надежды. «Спички есть, ребята?» «Нету», — отвечает черный и смеется, оскалив длинные, словно фарфоровые зубы. Желтый подходит и спрашивает, в свою очередь, табак. «Мало-мало табак». Из зеленовато-желтого рукава тянется к нам рука цвета мореного дуба с лиловыми ногтями и ладонью, испещренной грязью. Попен что-то бормочет, шарит по своим карманам, вытаскивает щепотку табака, смешанного с пылью, и дает его марокканцу. Немного дальше повара натыкаются на часового. Он клюет носом в полумраке среди груд обвалившейся земли. Этот дремлющий солдат говорит нам: «Направо, потом опять направо, а потом все прямо. Не сбейтесь с дороги». Они идут дальше, долго идут. «Мы, наверное, далеко ушли», — говорит Вальпат после получасовой бесполезной ходьбы по безлюдной траншее. «Погляди-ка, что это за крутой спуск?» — спрашивает Блэр. «Не беспокойся, крыса дохлая», — подсмеивается Пепен. «А если трусишь, поворачивай оглобли». Они идут дальше. Спускается ночь. Все еще пустынная траншея, страшная. Бесконечная пустыня приняла обветшалый странный вид. Насыпи разрушены. От обвалов дно превратилось в американские горы. По мере того, как 4 охотников за огнем углубляются во мрак этой жуткой дороги, их охватывает смутное беспокойство. Пепен теперь идет впереди. Он останавливается и движением руки останавливает товарищей. «Кто-то идет», — шепчут они. «В глубине души им страшно. Напрасно они ушли из укрытия все вместе. И так долго отсутствуют. Они провинились. Еще неизвестно, чем все это кончится». «Влезем сюда, скорей, скорей», — говорит Пепен. Он показывает на прямоугольное отверстие на уровне земли. Они ощупывают его. Прямоугольная тень оказывается входом в укрытие. Они пробираются в него один за другим. Последний нетерпеливо подталкивает остальных, и все прячутся в непроницаемом мраке узкой норы. Шаги и голоса раздаются отчетливее. Четверо солдат, сгрудившись, закрыли собой вход в нору. Видны только их руки, осторожно шарящие по земле. Вдруг послышался сдавленный голос Пепена. «Что это?» «Что?» — спрашивают остальные. «Обоймы!» В полголоса отвечает Пепен. «Немецкие обоймы! Мы попали к бошам!» «Удирай!» — трое бросаются к выходу. «Осторожнее, дьяволы! Не двигайтесь! Идут!» Быстрые шаги. Идет только один человек. Повара не двигаются, не дышат. Их глаза на уровне земли видят сначала, как справа что-то шевелится во мраке, потом силуэт вырисовывается яснее, приближается, подходит, принимает более ясные очертания. На голове у человека каска, покрытая чехлом, под которым угадывается острие. В полной тишине раздаются только шаги неизвестного. Едва немец успевает пройти, как четверо поваров, не сговариваясь, в едином порыве выскакивают, толкаясь из своего убежища, бегут, как сумасшедшие, и набрасываются на него. «Камрад, мсье!» — кричит он. Сверкнул нож. Немец тяжело падает, словно погружается в землю. Пепен успевает схватить его каску и не выпускает ее из рук. «Надо дать стрекача!» — ворчит Пупарден. «Обыскать Боша!» Они приподнимают, переворачивают и опять приподнимают рыхлое, теплое, влажное тело. Вдруг немец кашляет. «Он еще жив!» «Нет, подох. Это из него воздух выходит». Они выворачивают карманы убитого. Слышится прерывистое дыхание четверых черных людей, согнувшихся над трупом. «Каска мне», — заявляет Пепен. «Это я пустил ему кровь. Не отдам каску». У мертвеца отбирают бумажник с еще теплыми бумагами, бинокль, кошелек и краги. «Спички!» — восклицает Блер, потрясая коробком. «Есть!» «А, скотина!» — тихо вскрикивает Вальпат. А теперь драло. Они швыряют труп в угол траншеи и убегают во всю прыть, охваченные паникой, не думая о шуме, который они производят. «Сюда, сюда, ребята, поднажмем!» Они молча мчатся по лабиринту на редкость пустынных, бесконечных проходов. «У меня в груди сперло!» — хрипит Блер. «Сил больше нет!» Шатаясь, он останавливается. «Ну, поднатужься, старый пердун!» кричит Пепен, задыхаясь. Он хватает приятеля за рукав и тащит за собой, как упрямую лошадь. «Пришли!» — говорит Пупарден. «Да, я узнаю это дерево. Это Пилонская дорога!» «А-а-а!» — стонет Блэр, прерывисто дыша и сотрясаясь, как мотор. Он бросается вперед из последних сил и садится на землю. «Стой!» — кричит часовой. «Да откуда вы?» — бормочет он, узнав их. Они хохочут, прыгают, как паяцы. Их потные, забрызганные кровью лица и руки кажутся еще черней. В руках Пепена поблескивает каска немецкого офицера. «Вот так история!» — изумленно бормочет часовой. «В чем дело?» Они ликуют, беснуются. Все говорят сразу, наспех кое-как рассказывают о драме, после которой еще не успели прийти в себя. Дело в том, что, расставшись с полусонным часовым, они заблудились и попали в международный ход, часть которого принадлежит нам, а часть немцам. Между обеими частями нет никакого заграждения, только что-то вроде нейтральной зоны, на обоих концах которой стоят часовые. Наверное, немецкий часовой не стоял на посту или спрятался, заметив четыре тени, или отступил и не успел вызвать подкрепление. А может быть, немецкий офицер случайно зашел слишком далеко в нейтральную зону. Словом, так и не удалось вполне разобраться в том, что произошло. «Забавнее всего, — говорит Пепен, — что мы все это знали и не остереглись, когда пошли». «Мы ведь искали спички, — говорит Вальпат. «И достали, — кричит Пепен. Ты не потерял спички, старая песочница?» «Можешь не опасаться, — отвечает Блэр. Немецкие спички получше наших. Без них у нас бы не было огня». потерять спички? Посмел бы кто-нибудь отнять их у меня? Мы опаздываем, вода в котле, небось, вымерзла. Навострим лыжи и махнем к себе. А потом расскажем товарищам, какую штуку мы сыграли с бошами».